Книга Захарии. Уважаемые радиослушатели, мы упомянули в предыдущей беседе на прошлой неделе о том, что возвратившиеся из вавилонского плена жители Иерусалима спрашивали вместе с пришедшими из Вифиля о соблюдении поста и оплакивании разрушения храма 70 лет тому назад. Они были озабочены, следует ли им продолжать воспоминания этого бедствия с постом и воплем пред всемогущим Богом? Ответ был получен от Господа через пророка Захарию и содержал он в себе 4 пункта. «Было ко мне слово Господа Саваофа», 7 глава, 4 стих. Первое указание Божие было, что это установление было человеческое. Второй пункт. Господь ожидает от народа милосердия и справедливости. Третий ответ последовал и заключался в возвещении Божьем, что Он любит народ Израиля и будет любить его в будущем. Проявление милости к народу этому является его наибольшим желанием. 7 глава, 5 стих по 8 главу, 17 стих. Ответ 4 говорит о перемене сетования и ликования, о замене этих постов и праздников благодарения и радости. 8 глава с 18 по 23 стих. Вспомним опять, что Иерусалим находился в руинах. Возвращенцы из плена призывались восстановить храм. Они встретились противлением и трудностями со стороны окружающих племен и народов. Восстановление храма шло медленно и даже приостановилось на 15 лет. Пост и оплакивание разрушенного храма установил сам народ. И вот в это трудное время для верующих иудеев того времени пророк пламенно возвещает о всесильном Господе, который царствует над мирами и не оставил Израиля, ибо божественные планы неизменны. Иерусалим станет в один день великим местом радости и поклонения Богу для всего человечества. Чтение этих пророческих слов в наши дни, трудные и опасные, воистину является ободрением и радостью для верующих в Бога. Так говорит Господь Саваоф: «Будет в те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: „Мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог“». 8 глава, 28 стих. Какие изумительные слова! Израиль познает Мессию Христа. Это обещание сделает народу сам Господь. Эти пророчества Захарии весьма важны, и люди, имеющие уважение и доверие к Слову Божию, лучше поймут состояние духовное Израиля и в наши дни, а также и в будущем, когда этот народ, наконец, поймет свою трагедию многих веков, пока не примет истинного своего избавителя, Господа Иисуса Христа. Иисус явился из рода Давидова, царского рода. Всевышний охранял, чтобы эта линия не прервалась. В одно время сатана употребил кровавую гафолию, которая уничтожила путем жестокого убийства всех потомков Давида. Но Бог чудесно сохранил в живых одного младенца. Он возрос и стал благословенным царем и звеном для продолжения рода Давидова, от которого и произошел Мессия, Господь Иисус Христос. Его в грядущих временах примет остаток Израиля во время великой скорби. Народ восплачет и возрыдает в глубоком сокрушении и покаянии пред Ним. Иерусалим будет истинным местом поклонения. Тогда придут туда народы и будут искать лица Его в молитве и словословии. Об этом говорится в Захарии 8 главе с 18 по 23 стих. Этим заканчивается первая главная часть книги Захарии. Храм был постепенно восстановлен приблизительно в 518 году до Рождества Христова. А теперь мы приступаем к второй части этой замечательной книги. Следует помнить важное обстоятельство, что прошло около 30 лет после восстановления храма в Иерусалиме, и только тогда снова Захария получил откровение и повеление от Господа возвещать народу дальнейшее пророчество. Нет сомнения, что в эти годы пророк благотворно влиял на народ в Иерусалиме. Пророческое молчание являлось для него тайной, но Бог снова заговорил к нему. Пророческое слово Господа на землю Хадрах, и на Дамаске оно остановится, ибо око Господне на всех людях, как и на все колена Израилевы. 9 глава, 1 стих. Обратите внимание на слова «и на все колена Израилевы». В Библии не сказано о возвращении 10 колен Израиля из плена, как это говорится о возвращении иудеев. Но Господь упоминает здесь имя всего Израиля, Северного и Южного царства. Поэтому видение о царстве Господа Иисуса Христа, когда Он явится опять в великой славе Своей, включает народ всего Израиля, не только иудеев. Главы 9 по 11 передают нам подробности отвержения Мессии, а 12 по 14 открывает радость Его воцарения и владычества. После вступительных стихов 9 главы следует такое чудное возвещение. «Ликуй от радости, чтер Сиона! Торжествуй, чтер Иерусалима! Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, который сидит на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Захария 9 глава, 9 стих. Слова этого удивительного пророчества исполнились в точности, о чем свидетельствуют слова апостола Матвея. Ученики ответили хозяину ослицы и осленка, отвязывая их, что они нужны Господу, Учителю. И он разрешил взять их для совершения торжественного входа в Иерусалим перед арестом и распятием Иисуса, Мессия царя Израиля. А потом последовали слова евангелиста Матфея. Сие случилось, дабы исполнили слова, реченные пророком. Матфея 21 глава с 3 по 5 стих. Самые мельчайшие детали пророчества Захарии исполнились. Так совершатся и остальные события, о которых сказано в этом пророчестве. О радости Сиона и Иерусалима, об обращении Израиля к Господу Иисусу Христу и о принятии им царства, о чем мы уже говорили раньше. Верен Всемогущий, возложите на Него надежды свои, и они исполнятся. Он соделает это на радость вашу. Дальнейшая часть главы передает события, которые записаны уже на страницах мировой истории. Они связаны с нашествием и победами греческого полководства и храброго вождя Александра Македонского. Греция упоминается здесь под именем древнего своего наименования – Иония. Сирия, Тир и другие царства пали пред армией Александра Македонского. Но он оставил в покое Иерусалим, прошел мимо него, к как Всевышний Бог сохранил щерь Иерусалима и столицу ее, дабы через несколько столетий исполнились в нем пророчества о Господе Иисусе Христе. В те дни он оказался во власти римлян, как многие из вас об этом знают. 9 глава, 13 стих. Начался период молчания Божия. В течение 400 лет, когда ветхозаветные пророки перестали писать и возвещать о будущем, Господь все сказал народу. И после пророка Малахии нет более книг пророческих, кроме исторических описаний о войнах Маковеев. Господь обещает народу своему спасение. Спасет их Господь, Бог их, в тот день, как овец народ свой. А потом следует обещание о благословениях. Просите у Господа дождя во время благоприятное, 10 глава, 1 стих, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, 10 глава, 5 стих. Мессия Христос совершит все эти благословения. Как Он велик и славен! Аминь.